Экспедиция герцога Обруцкого. 1900 год. Жажда славы, мечтание о мировом событии, которое сразу же показалось реальным для осуществления, подвигли команду итальянцев попытать счастье в Арктике. Страшно представить, какие мучения придется принять людям, выросшим на широте Средиземного моря и неожиданно попавшим в зиму северного побережья недавно открытой земли Франца Иосифа, где они в окружении торосов, отягощенные непомерным грузом, начнут медленное движение дальше на север. Сколько раз, обмороженный и раздавленный безысходностью, любой из них вспомнит самого себя прежнего, в окружении пальм, ласковой Адриатики, погруженного как в дурман, в непрекращающиеся мечтания о Северном полюсе. Сейчас он в полной мере ощущает, что это такое – путь к полюсу. Но что-то изменить уже невозможно. Он уже готов умереть, и эта покорность тела и духа приблизившейся смерти уже не страшит и не удивляет его, потому что сил уже не осталось не только для возвращения к кораблю, но и на переживания. В июне 1900 года экспедиция герцога Обруцкого на приобретенном китобойном судне «Полярная звезда», приспособленном для плавания во льдах, отправилась на север. Численность команды – 20 человек. Надо отдать ей должное. Экспедиция была хорошо подготовлена. Удивляет ее ранний выход, признак опытности и независимости от жизненных обстоятельств. Любой экспедиции трудно стартовать вовремя. Мало в арктической истории примеров выхода без опозданий. Поздний выход часто заканчивался лишней зимовкой и последующей гибелью экспедиции. Удивляет большое количество собак, 102, которых они взяли на борт в Архангельске. Это говорило о высоком уровне арктической мысли с самого начала 20 века. Запасов продовольствия экспедиция имела на 4 года. Ну что тут скажешь. Складывалось впечатление, что эти люди уже имели арктический опыт. Вы это сразу почувствуете, пробегая глазами перечень их снаряжения. Но они все-таки не были в Арктике прежде. Здесь блестяще сработала доступность информации об Арктике в западных кругах. Она, как эпидемия гриппа, всегда распространялась очень быстро, беспрепятственно вливаясь во все уши европейского сообщества, и это удивительное ее свойство благополучно дожило и до наших дней. Оно удивляет нас, русских, когда мы видим в Арктике грамотно экипированных иностранцев-новичков. Усилиями герцога экспедиция располагала более чем достаточным финансовым обеспечением. Самому герцогу еще на зимовке пришлось ампутировать 2 отмороженных пальца, так что руководство переходом возглавил капитан Умберто Каньи. Пусть Пири не приписывает себе и не называет системой Пири то, что уже в 1900 году продемонстрировали в своей экспедиции итальянцы. Здесь были упряжки, которые занимались завозом продуктов дальше на север, облегчая жизнь полюсной группе, которая двигалась самой последней. Полюсную группу из 4 человек сопровождали 2 вспомогательные группы, каждая из 3 человек, которые должны были обеспечить доставку продовольствия как можно дальше к северу. Всего в этой операции принимало участие 10 человек на 13 нартах и 102 собаки. Такой метод позволял проходить в день в среднем 11,5 километров. Что ж, скорость несовместимая с достижением полюса, но все же приличная для самых первых его соискателей. 11 марта 1900 года они покинули мыс Флигели острова Рудольфа, 81 градус 50 минут северной широты, и почти не обращая внимания на обморожение, ломились к северу долгих 45 дней. 25 апреля они достигли широты 86 градусов 31 минута, превысив достижение Нансена на 32 километра. Когда до полюса оставалось 387 километров, значительно меньше, чем им удалось пройти от острова Рудольфа, 520 километров, они повернули назад. Каньи остановило предчувствие, что они не смогут вернуться. В нем заговорил приобретенный опыт. После всего, что открылось ему по пути к полюсу, он перестал верить в быстрое возвращение. При возвращении не будет поддерживающих партий, рассчитывать можно будет только на себя. К моменту поворота у Кании осталось 34 собаки и 4 нарт. Продовольствие осталось на 30 суток. Предельное, если не пускать собак в пищу людям, обеспечение для покрытия 520 километров при движении назад. Путь домой был безжалостен к итальянцам. С полупустыми нартами они продвигались крайне медленно, так что временами казалось, что они не смогут вернуться вовсе. Запасы продовольствия таяли. В июле начали употреблять в пищу собак. Ужасный конец Де Лонга и экспедиции Грилли представлялся мне со всеми страшными подробностями, записал Кани в своем дневнике. Обстановка усугубилась тем, что северо-западный дрейф оттянул группу на запад, и нужно было компенсировать это искусственным движением к востоку. Но ни сил, ни уверенности в точности координат уже не было. Обходя полыньи и продираясь через торосовые поля, экспедиция держала приблизительный курс на юг. Состояние было в высшей степени плачевное. Каньи упустил палец, и его пришлось ампутировать с помощью обыкновенных ножниц. Первая вспомогательная группа из 3 человек так и не вернулась на землю. Удивительно упорство членов экспедиции. В общей сложности с момента старта до счастливого возвращения на зимовочную базу они бродили по льдам 105 дней. Только 24 июля 4 итальянца из основной группы на 2 нартах и 7 собаках вернулись на базу, в бухту Теплиц. Этой экспедиции заканчивался 19 век, в котором при всей торопливости азарта так и не осуществилось вожделенное желание человечества посетить одно из главных сакральных мест нашей планеты. Успех итальянцев состоялся благодаря неограниченным материальным и финансовым ресурсам, правильно найденной тактике продвижения по льдам и коллективной взвинченной мотивации. Но если попытаться избавиться от пафоса этого исторического события, становится очевидным, что, имея отличные исходные данные, экспедиция добилась весьма скромных результатов, несмотря на то, что использовала такой сверхэффективный ресурс, как пополнение запасов еды за счет собак. 20 век, более самодовольный и дерзкий, открывал серию других драматических попыток завоевания Северного полюса. Но на этих его страницах мы не встретим больше имен герцога Обруцкого и капитана Кании. Страдания, которые испытали эти люди, все-таки превзошли их немалые честолюбивые амбиции. На дрейфующие льды выходили более подготовленные и более амбициозно настроенные профессиональные команды.